Глава 46. О жизни без Леи. Она не приходила в себя. Не сосчитать, сколько раз Элай задавал лекарям этот вопрос, после того, как вынес практически бездыханное тело Леи из плененного леса. Поразив ее, антимагия исчезла. Облако просто растворилось без следа. Оно сделало свое дело и ушло. Лея еще дышала. Слабо и поверхностно. Но это давало надежду. Элай подхватил ее на руки и устремился прочь из леса. Лишь однажды оглянулся, проверить, где Райкрафт. Но тот пришел в себя и скрылся. Плевать, сейчас не до него. Несмотря на усталость после боя, Элай бежал всю дорогу. Счет шел на секунды. Лею еще можно спасти. Зрением анимансера он видел, что в ней теплится жизнь. Но нужен магический лекарь. Увы. Сам Элай не обладал подобной магией, но в его отряде есть высший с личным даром целительства. Отряд ждет его возвращения у кромки леса. Надо только добраться до него. Он успеет. Осталось совсем немного. «Потерпи. Скоро будем на месте», — шептал он Леи, словно она могла его услышать. Элай выбрался из леса чуть правее лагеря и тут же послал в него огненный шар, чтобы их заметили. Благо, за чертой леса магия работала без проблем. Уже через минуту за ними пришли. Элай не позволил лекарю осмотреть себя. Велел заняться Леей. Со своими ранами он как-нибудь сам разберется. Они не настолько опасны. Лекарь сделал, что мог. Буквально вытащил Лею с того света. С тех пор минуло несколько месяцев. Они давно вернулись в особняк. Вот только Лея так и не пришла в себя. Лежала бледная в кровати. Вылитая спящая красавица. Ее приходилось кормить магически. Элай лично подпитывал ее своими силами. Он приглашал сотни лекарей. И все они как один твердили, что физически Лорелея Грин в порядке. Беременность и та развивается нормально. «Почему же она не приходит в себя?» — спрашивал Элай снова и снова. Но все разводили руками. Последствия встречи с антимагией непредсказуемы. Гарантии, что Лея когда-нибудь очнется, нет. Неизвестно, кто страдал больше, Лея, находясь без сознания, или Элай, ежедневно наблюдающий за ее состоянием. Видеть ее такой, безмолвной, бледной, было невыносимо. Элай нанял сиделок для ухода за Нарите, расставил по спальне душохранителей и позаботился о том, чтобы в комнате всегда были тени. Райкрафта пока так и не поймали. Он мог прийти за своим наследником. Все это время Элай старался не думать о том, чья магия в Лее. Она очнется, и они решат, как быть дальше. А пока он просто ждал. Ночи напролет проводил у ее кровати. Держал за руку и умолял вернуться к нему. А утром снова отправлялся на поиски Райкрафта. Пока он не пойман, Лея не будет в безопасности. В этот раз Элай с отрядом поехали в деревню неподалеку от столицы. Пришла информация, что там видели высшего мага, но все высшие наперечет. Империя знает о местонахождении каждого. И сейчас, по данным разведки, вблизи той деревни не было ни одного высшего. Наверняка это был Райкрафт. Любой другой на его месте покинул бы империю. Но принц был не из тех, кто отказывается от своих планов. Он явно не собирался сдаваться и готовил новую диверсию. Его видели в местном трактире. Он снял там комнату. Элай расставил засаду вокруг здания, а сам отправился внутрь. Под видом путника он вошел в трактир. Заляпанные грязью сапоги и запыленный плащ соответствовали образу. Он выглядел так, словно провел несколько часов в седле, что, в общем-то, было правдой. Лицо скрывал капюшон, который Элай не снял даже в помещении. Опасался, что его раскроют, и правильно делал. Едва войдя в общий зал, где путникам подавали еду, Элай узнал Райкрафта. Тот был одет примерно так же. Сидел в углу. Сгорбленная фигура. На первый взгляд неприметная. Но Элай мгновенно ощутил в нем силу высшего мага. Кто еще, кроме Райкрафта, это мог быть? Других беглых высших в империи нет. Естественно, Райкрафт тоже его узнал. Силу за капюшоном не спрячешь. Как говорится, маг мага видит издалека. Принц вскочил с места. Одновременно он опрокинул стол, превратив его в щит. И запустил огненный шар в Элая. Тот успел увернуться, Шар на полной скорости врезался в дверь и снес ее с петель. Хозяин трактира юркнул в подсобку. Посетители попрятались кто куда. Когда маги дерутся, люди не вмешиваются. Илай послал в Райкрафта ответный магический шар. Принц укрылся за столом, но тот разломился надвое после попадания в него шара. Тогда Райкрафт, выпрямившись в полный рост, выкрикнул: «Приказываю напасть на князя Марлоу!» Проклятая магия голоса! Илай выругался сквозь зубы. Секунды не прошло, как люди выбрались из укрытия и двинулись на него. Они не владели магией, но у них в руках были ножи и вилки, а кто-то даже был вооружен мечом. Илай мог раскидать толпу одним взмахом руки, но люди были невинными жертвами. Они не заслуживали смерти, поэтому он призвал души и приказал им схватить и удерживать людей. Так они будут безопасны и для него, и для себя. Райкрафт тем временем попытался уйти через подсобку. Илай бросился в погоню. Выбежав на улицу, он застал такую картину. Воины из его отряда перегородили путь принцу. Они направили стрелы в его грудь, и казалось, все кончено. Но Илай знал, как ненадежно это превосходство. Когда имеешь дело с магией голоса, расслабляться нельзя. Райкрафт в состоянии приказать воинам стрелять друг в друга. Если он это сделает, от отряда Илая ничего не останется. Поэтому первоочередной задачей было не схватить принца, а заткнуть ему рот. И снова на помощь пришли души. Черные сгустки энергии. Вот кем они, по сути, являлись. Илай отправил их прямиком к Райкрафту, который уже открыл рот, чтобы отдать приказ. Но за мгновение до того, как он привел в действие магию голоса, черный ком энергии заткнул ему рот. Принц закашлялся, начал отплевываться, избавляясь от магического кляпа. Но души приклеились к нему намертво. Они грозились вот-вот заткнуть и нос. Тогда Райкрафт просто-напросто задохнется. Убийство принца казалось правильным поступком. После всего, что он сделал ему и Леи, безумно хотелось отправить его к праотцам. О, смерть Райкрафта от его рук доставит Илаю ни с чем не сравнимое удовольствие. Принц уже упал на колени, ему нечем было дышать. Он сгреб пальцами землю и скулил. Его слабость вызывала у Илая злорадное удовлетворение. Но потом Илай поднял взгляд и увидел, как на него смотрят воины. В их глазах читался ужас. Они видели перед собой чудовище. Илай передернул от самого себя. Опустив руку, он отозвал часть душ, позволив Райкрафту дышать, но не говорить. Никогда еще Илай не был так близок к грани, но он сдержался. И вовсе не из жалости к принцу и не из страха перед императором, который жаждал лично наказать брата. Он не захотел опускаться до уровня Райкрафта. Но главное — каземат, публичный суд, а потом такая же публичная казнь. Император ни за что не оставит его в живых. Станет для принца худшим наказанием, чем быстрая и легкая смерть прямо сейчас. «Схватить его!» — приказал Илай. Это была победа. Райкрафта арестовали и доставили в столицу, а там посадили в специальную камеру из материалов, обработанных антимагией. Там его личный дар не работал. Но на всякий случай, по приказу императора, принца все же лишили голоса. Пожизненно. Это была страшная процедура, но, как считал Алластер, оправданная. Старшую смотрительницу тоже арестовали, но она ничего не знала. Райкрафт использовал ее вслепую как доступ во дворец. Она понятия не имела о его планах. И все же она нарушила закон, допуская мужчину во дворец. В наказание смотрительницу уволили. Император вызвал Илая и лично поздравил его с успехом. «Что ж, ты заслужил награду», — сказал он. «Позволь, я угадаю, каким будет твое пожелание». «Расторжение брака?» «Верно», — кивнул Илай. «Ты его получишь. Я свое слово держу. Но это ничего не меняет в твоих отношениях с Нарите. Да, мне уже донесли о нарушениях. Как только твой наследник родится, Нарите Лорелея вернется во дворец. Но она нездорова. Ей окажут необходимую помощь». «Как вам будет угодно, ваше императорское величество», — процедил сквозь стиснутые зубы Илай. «Я могу идти?» «Да, ступай. Бумаги о расторжении брака получишь уже на этой неделе». «Благодарю. Спорить с императором себе дороже. Но подчиняться чужой воле Илай тоже не собирался. К тому же он так и не рассказал Алластеру, что в Лее магия Райкрафта. Нетрудно догадаться, что император сделает с таким ребенком. Ему просто не позволят жить. Каким бы он ни был, это все же сын Илая. Им с Леей больше нет места в империи. Надо уезжать. Вот только Лея очнется, и они покинут столицу. В том, что она скоро придет в себя, Илай запретил себе сомневаться.